Глава 20. «Целая вечность!» — воскликнула королева. «Нова никогда не видела ее такой взволнованной. Не могу передать, как я рада тебя видеть. Помнишь те вечера, когда ты приходил к нам во дворец? Мой отец всегда выигрывал у тебя в кошачьем пинболе. А потом ты играл в прятки со мной и Гвендолин в шерстяной комнате. Ты нас так ни разу и не нашел». Горацио сложил руки на животе, словно держал в них что-то ценное. «С тех пор ты немного подросла», — заметил он и поспешно добавил. «Ваше Величество». Королева Куин склонила голову на бок. «Сколько же всего произошло со дня нашей последней встречи? Я страшно по тебе скучала». Горацио в смущении опустил руки. «Но вот ты здесь», — воскликнула королева, «вместе с твоими замечательными филидиксами». Леандро, полуночный кот в серую полоску, выступил вперед и серьезно произнес: «Пора, королева Куин!» Сильный ветер пронесся сквозь деревья, прогоняя по ночному небу серо-белые, похожие на летящих призраков, облака. «Конечно!» — воскликнула Куин. «Как бы мы ни радовались этой встрече, давайте не будем забывать, зачем мы здесь собрались!» «Новый Генри, я хочу, чтобы вы подошли к колоколу на случай, если Шаяну и Лисе понадобится помощь в определении победителей. Горацио, не мог бы ты вместе с еще одним филидиксом следить за порядком у входа в часовую башню? Надеюсь, хоть вас кошки послушают. Эдисон, я хочу, чтобы ты привел победителей сегодняшнего состязания ко мне на поляну. Я их там поздравлю». «Всем понятно, какие у кого задачи?» Генри уже побежал выполнять задание, а Нова спросила. «Как кошки узнают, когда начинать бежать?» «С последним ударом Биг Бена королева подаст стартовый сигнал. Ровно в полночь!» — мрачно ответил Эдисон. Рядом с ним появилась Зия. «Пойду на линию старта», — сказала она. Эдисон склонил голову, молча побежал к полуночным кошкам и сел рядом с ними, вперившись взглядом в пустоту. «Пойдем с нами, Зия!» — позвала Нова, когда Горацио и другие филидиксы уже побежали. Зия бросила на Эдисона последний грустный взгляд и последовала за Новой к входу в башню. «Похоже, Эдисон не слишком рад тому, что ты хочешь стать полуночной кошкой», — осторожно заметила Нова. «Эдисон терпеть не может полуночных кошек», — грустно ответила Зия. «Он считает их ненужными, высокомерными и глупыми. Но они — неотъемлемая часть королевской свиты, как корона или дворец. Служить королеве — большая честь. Но не думаю, что я вписываюсь при дворе. Все эти сплетни о других котах и последних модных стрижках меня не интересуют». У черных железных ворот продираться сквозь толпу кошек стало еще труднее. Нова даже себя почти не слышала, настолько возбужденно галдели участники, некоторые из которых перекидывались оскорбительными комментариями. «По-моему, Эдисона беспокоит что-то другое!» — крикнула она Зии сквозь гул голосов. «И связано это не с полуночными кошками, а с...» Но Зия отстала. Более крупные кошки оттеснили ее назад. «Куда спешишь, красавица?» — крикнул ей серый кот с белым пятном на лбу. «Я стою здесь в очереди уже несколько часов!» У деревянной двери Нова заметила Генри, а Горацио громко давал собравшимся в первых рядах кошкам указания. «Не толкаться! Не выпускать когти! Если укусите чье-то ухо, вас дисквалифицируют!» Рия стояла рядом с выражением ужаса на лице. Ее красный дождевик развивался на ветру. По ней было видно, что эти состязания она представляла себе иначе. У нее на руках сидел Пабло и испуганно таращился на толпу. Нова с трудом пробиралась вперед, стараясь не отдавить кому-нибудь лапу или хвост. Протиснувшись к двери, она прошептала Рие и Пабло. «Опусти его на землю прямо перед стартом, Рия! Пабло, ты знаешь, что делать. Сосредоточься на своей задаче. У тебя все получится. Встретимся наверху!» Горацио придержал дверь, пропуская Генри и Нову и остановив ногой двух котов песочного цвета с коричневыми головами, которые намеревались прорваться вперед. Учитель глубоко вздохнул и натянул на лоб шляпу, которую ему только что вернула Нова. Только бы все прошло нормально. На лестнице стало так тихо, что Нова слышала собственное дыхание. Генри смотрел на голые белые стены и закручивающиеся вверх коричневые перила. «У нас мало времени», — сказала Нова. Генри серьезно кивнул и опустил ладонь на перила. Нова протиснулась мимо него. «Кто поднимется последний? Тот хромая утка!» По своему обыкновению Нова бросилась вверх по лестнице, перепрыгивая через одну ступеньку. 54, 56, считала она и слышала за спиной тяжелое дыхание Генри. На 180-й ступени она оставила его далеко позади, но и сама порядочно выдохлась. «Быстрее!» — крикнула она вниз. Слегка сбавив темп, Нова поднялась до 230-й ступени. Там она остановилась и судорожно вдохнула, пытаясь отдышаться. «Нова! Генри!» — послышался сверху чей-то голос. «Лиса, это ты?» — взволнованно ответила Нова. Лиса была полуночной кошкой, выдержанной и надежной, и одной из лучших охранников королевы. Одна только мысль о том, что она ждет ее наверху, подстегивала Нову. «Я у циферблатов!» — крикнула Лиса. 310, 312, сосчитала Нова и увидела стоящую у лестницы лису. Кошка приветливо ей улыбалась. Ее шерсть отросла и стала длиннее, чем летом, и стелилась по бокам мягкими завитками. «Отлично, Нова!» — радостно произнесла она. «Ты знаешь, где Генри?» Нова перегнулась через перила. «Я вижу его руку тремя лестничными пролетами ниже. Скоро он будет здесь!» Она повернулась и посмотрела на огромный круглый диск, белый, как гигантская, сияющая в темноте луна. «Какой огромный циферблат!» — воскликнула она, разглядывая черные римские цифры и стрелки, похожие на темные тени. «Как видишь, скоро пробьет полночь», — объяснила Лиса. «Нам нужно одолеть последние несколько ступеней. Предупреждаю, колокола невероятно громкие, если стоишь рядом с ними». На лестничной площадке мелькнула светлая шевелюра Генри, и через мгновение ее лучший друг уже стоял перед ними, раскрасневшийся и запыхавшийся. «Меня не предупреждали, что я тоже буду участвовать в этом конкурсе. Ох, если я правильно посчитал, мы еще даже не на 334-й ступени». «Давай дожидаться старта здесь», — взволнованно воскликнула Нова. «Хочу посмотреть, как будет бежать Пабло». Лиса фыркнула, словно не поверила своим ушам. «Ты имеешь в виду мелкого неуклюжего Пабло? Он тоже сдает экзамен? Я думала, это шутка. Против остальных кошек у него никаких шансов». Нова хитро улыбнулась и с удовлетворением посмотрела на лестничные перила с частыми прутьями решетки. «Или как раз наоборот», — глядя вниз, пробормотала она.